Татьяна Антоник. Некромантка в Академии Дракона. Пролог. Я собрала с собой все важное и необходимое, что так дорого юному девичьему сердцу. Все ценные вещи нашли укрытие в межпространственном кармане. Не все маги владеют данными знаниями. Но я-то ученица старой школы, потомков рода Дерассе. И в свои 22 года прекрасно знала плетение опытных волшебников. Меня зовут Севастьяна. Я из рода некромантов, хранителей границ, стражи, которые охраняли мир Аридии от монстров хаоса, потомок богини тьмы Морты и последняя из рода. Мою семью, богатую на наследников, долгие годы подло и упорно истребляли, оставив сиротой маленького ребенка. Это сотворили слуги бога хаоса, приверженцы идеологии о мире без магии. Я спаслась только благодаря удаче. В день, когда случилась атака на родовой замок, меня увез на охоту друг и вассал нашей семьи Бернайс де Ланкур. Скрывая от всех, что малышка осталась в живых, он представил меня как свою незаконно рожденную дочь, воспитал и научил справляться с магическими дарами. Неделю назад его душа отправилась к праотцам, а мне пришло на ум решение на время спрятаться в Академии магии Семи стихий. Где, как не в этом месте, я получу помощь в освоении ремесла некромантии. Пользуясь прямым родством и расположением Морты, изучила лишь те ритуалы, которые требовали к ней непосредственного обращения. Но боги не терпят настойчивости и поспешности. Матушка передала мне скрытый второй дар темного менталиста. Нет, она сама не была темной волшебницей. Наоборот, ее сила несла в себе свет и созидание. Пользуясь врожденным волшебством, мать могла читать мысли окружающих людей, влиять на их мнение, но почти не развивала потенциал, посвятив себя семье. А я и подавно не интересовалась такой возможностью в отношении людей, но могла отдавать распоряжения поднятым из земли мертвецам и привидениям, могла заменить им хозяина и заставить выполнить приказ против воли их господина, могла развоплотить целую армию неупокоенных. Это сильный дар, сразу дающий понять, к какому роду я принадлежу. Последний взгляд на небольшой дом во владениях моего наставника, где я провела последние 10 лет, скрываясь как плод внебрачной любви. Две комнаты, ванная, кухня и прихожая, вот и все. Знали бы далекие предки, как проведет половину детства их наследница. Здесь прошли самые грустные годы и одновременно одни из самых счастливых. Бернайс помог обуздать магию после трагедии с моими родителями. Он сделал все возможное, чтобы я не чувствовала нехватки семейного тепла. К сожалению, его семья меня не приняла. Даже жене и детям он не сказал правды о моем появлении. Скрыл меня от гнева супруги в деревушке недалеко от личного поместья. Старался приезжать почаще. Нанимал мне преподавателей для обучения грамоте, этикету и другим очень необходимым наукам. Все было в строжайшей секретности. От этого зависела моя жизнь. Так что детство сложно было назвать беззаботным. Но дети на то и дети. Они находят радости в любом месте и извлекают уроки из любой ситуации. Я еще раз проверила, ничего ли не забыла, и воспользовалась порталом-привязкой, чтобы переместиться к родному дому. Немного побродив по заброшенным владениям семьи, поставила защитные заклинания на замок и оповещение, чтобы знать, если кто-то подозрительный захочет поживиться в родовом гнезде. Замок Хиваасиир. Даже сейчас он потрясал величием и монументальностью. Длинный, с высокими башнями, расставленными по углам. Перед главным входом возвышалась крепкая стена с зубьями, на которой когда-то давно стояли стражники, всматриваясь в горизонт. Местность стала мрачноватой, запущенной. Ближайший лес облюбовала стая мертвых проклятых ведьм — банши. Ни один путник в своем уме больше не переступит порог того места. Шутка ли? Привидения вмиг лишат его жизни. Еще 10 лет назад я носилась по улочкам и поднимала из земли мертвых крыс и мышей, распугивая матушкину свиту. А теперь здесь камни, разруха и пустота. Большинство людей и другие существа, живущие в предместьях, покинули дома, узнав, что Дерассе погибли. Боялись. Этого стоило ожидать. В Аридии, при войнах с Ваохом, первыми всегда страдали окраины. Все, я готова к дороге. Сейчас я направлялась в Академию Семи Стихий, чтобы спрятаться, определиться, что буду делать дальше и накопить силы. Молодой девушке совершить такое путешествие без сопровождения практически невозможно. А мне и подавно. Потомку древнего рода необходимо заботиться о репутации. Чтобы никто не проявлял излишнего любопытства, представлялась всем попутчикам, как юный маг 18 лет Трисланкор, и носила амулет, скрывающий истинный уровень магии, мою ауру и внешность.